Ты думаешь, я боюсь твоего гнева? Я выполняю свою обязанность как отец. Горе тебе, если ты не послушаешь моих слов. Подумай о своей матери, Софи. Не позорь моего имени. Не бойся, отец, и не удерживай меня. Твои уговоры напрасны. Несчастное дитя, — воскликнул мистер Говард, — выбирай между ним и мной. Выбирай, Софи, между твоим отцом и тем человеком. Моя участь уже решена, отец. Я выбрала и решила всюду следовать за принцем. Я его люблю. Так иди с моим проклятием, — воскликнул старый Говард и оттолкнул свое единственное дитя. Я проклинаю тебя. Скрой твое честное имя. Пусть мне никто не говорит, что мисс Говард моя дочь — любовница. Я убью того человека, который осмелится произнести при мне эти слова. «Твое проклятие», — повторила Софи, закрывая лицо руками, — «твое проклятие! Зася, возьми назад эти слова! А ты жалеешь меня? Ты возьмешь назад слово, которое выманил у тебя тот человек?» «Софи, не оставляй своего старого отца. Останься честной. Останься моим ребенком. Подумай, какое горе только что поразило меня. Я умоляю тебя именем твоей матери. Спаси меня и себя от позора и гибели». Софи была упряма и тверда в своем намерении. Решение ее уже созрело, она не колебалась ни одной минуты, ни малейшего признака борьбы, ни тени сомнений не шевельнулось в ее душе. Она была непреклонна, но так же непреклонен был и ее отец, который заранее предвидел падение и несчастье своей горячо любимой дочери. «Ты отказываешь мне в благословении и наследстве моей матери. Хорошо же, я уйду без них. Я никому не скажу, что у меня есть отец». «Софи, неразумное дитя, безумие говорит в тебе. Оглянись ради Бога, прошу тебя. Прощай, мы больше никогда не увидимся. Софи, подумай, еще есть время. Разве тебе не жаль меня? Рассуди, какую тяжелую рану наносишь ты моему и без того уже разбитому сердцу. Разве ты не моя дочь? Я была ею. Ты сам разорвал связывающие нас узы. Так иди же с моим проклятием по твоему позорному пути, безумная. Горе тебе! Ты идешь к пропасти, не подозревая своей гибели. Горе мне, отцу такой женщины! Хоть бы небо призвало меня к себе и избавило от позора, которым это дитя покроет честное имя Говардов!» Убитый горем отец в изнеможении опустился в кресло. Он сильно дрожал. Таким взволнованным, таким слабым он никогда еще не был. Он потерял свою любимую жену и теперь терял также свое единственное дитя. Софи, тронутая видом безутешного отца, подошла к нему и хотела обнять его колени, но было уже поздно. Говард ее оттолкнул. «Я уже не отец тебе», — произнес он невнятным голосом. «Ступай к человеку, которому ты продала свою жизнь. Мы с тобой расстались навсегда». Софи вышла. Могла ли самая сильная любовь принца заставить ее забыть этот час и сравниться с ее жертвой? Могла ли она отвратить проклятие любящего, заботливого своего отца? Темный человек не присутствовал здесь в этот час. Чем же он виноват, что мисс Говард была так глупа, поверив в его искреннюю и вечную любовь? Так убеждал он себя, чтобы успокоить поднимавшиеся в нем порой упреки совести, которая позже замолчала и больше не упрекала его ни в чем. А Софи, проклятая дочь старого Говарда, оставила горем убитого отца, покинула родительский дом и родину. Падший ангел, ослепленная любовью к принцу, она привязалась к его судьбе. Предостерегающие слова отца были забыты. Она уже не боялась его предсказаний и доверяла чужеземцу намного больше, чем когда-то своему отцу. Она счастливо улыбнулась, встретившись с ним на железной дороге, чтобы отправиться вместе в Лувр, и не подозревала, что делалось в это время в родительском доме. Бедный ее отец не вынес этого последнего удара. Он заболел и вскоре последовал за своей женой. Второго удара не выдержала сильная натура Говарда. Софи узнала об этом уже когда приехала в Париж и наняла квартиру в роскошном доме на улице Ришелье. Принц Луи, занявший Рейнский отель, старался успокоить ее, и ему действительно удалось утешить сердце легковерной девушки. Любовь к принцу пересилила горе. Она была так отуманена льстивыми и лживыми словами принца, что была в состоянии легко отнестись к потере отца. Только намного позже, через несколько лет, несчастная почувствовала, как велика для нее была эта потеря. В данное время она еще не смогла оценить ее, потому что человек, которого она любила, утешал ее лестью и мнимой любовью. В скором времени Софи стала владелицей большого состояния и отдала его принцу, который воспользовался им в своих интересах. Она радовалась в гордом ослеплении, когда он 10 декабря 1848 года был выбран президентом республики. Бедняжка даже не подозревала, что чем он выше поднимается, тем она ниже падает. Она думала, что ее счастье возвышается вместе с его счастьем, и не замечала, как незаметно падает в пропасть, на которую ей указывал отец. Глава 17. Фальшивая рука. Все розыски Долорес, предпринятые Олимпио и маркизом, были напрасными. Неустанные старания Валентино напасть на след тоже пропали даром. Только одно обстоятельство, которое Валентино узнал от матросов в Сутенде, могло немного разъяснить положение дел. Это обстоятельство было такого рода. На пароходе «Ля Флеш» был рулевой из Лондона по имени Коннель. Кроме рулевого и владельца корабля, никто не знал, куда этот пароход направлял свой путь. Из декларации в таможне ничего нельзя было узнать, там было сказано, что он отплыл в Испанию. Но ни Валентино, ни его господин не верили этому. Валентино узнал от матросов другого корабля, что у рулевого Коннеля есть в Лондоне брат, который страшно пил. Чтобы спасти брата от порока, Коннель хотел взять его с собой на пароход, дал большое жалование и сообщил ему место назначения. Тот сначала согласился на предложение, взял задаток, но в условленное время на пароход не явился, так что тот отплыл без него. Теперь только нужно было выяснить, где жил этот пьяница. А это было нелегко. Наконец Валентино удалось отыскать Коннеля, который проводил целые дни в известном кабаке, а ночи в ночлежных комнатах предместе Лондона. Когда Валентино принес это известие, маркиз был дома и решил тотчас же начать поиски. Чтобы быстрее достичь своей цели, он взял с собой большую сумму денег. Валентино получил приказ идти к кабаку, а сам маркиз отправился к ночлежному приюту. Становилось уже темно, и они во что бы то ни стало хотели немедленно найти Коннеля в том или в другом месте. Клод завернулся в плащ, чтобы спрятаться от холода и не выделяться своей внешностью. Он хотел появиться в ночлежке не джентльменом, а в костюме, напоминающем костюмы посетителей ночлежных комнат. Чтобы не показаться знатным и богатым, маркиз не стал нанимать кэп и решил сесть в омнибус, который ехал в ту часть города. В своей старой шляпе и пальто Клод был похож на те темные личности, которые прежде знавали лучшую жизнь, теперь же не пренебрегают переночевать в ночлежных комнатах, платя по полпенса за вход. Валентино не мог удержаться от смеха, увидев наряд маркиза, и уверял его, что никто не в состоянии будет узнать Клода де Монтолона. Сам маркиз должен был сознаться, что он на улице отошел бы с недоверием от подобного субъекта. Предстоящее маленькое приключение очень его радовало. Ему хотелось узнать некоторые темные стороны лондонской жизни, и этот случай должен был ему отлично помочь в этом отношении. У моста Ватерлоо он расстался с Валентино и стал поджидать омнибуса. Эти большие кареты служат постоянным средством сообщения между отдельными частями города. Вечером они слабо освещаются одной лампой в углублении кареты. Бедный народ чаще всего пользуется ими, и пассажиры тесно сидят друг возле друга на длинных скамейках, поставленных вдоль всего омнибуса. В этих омнибусах часто происходили кражи, так как мазурики, пользуясь теснотой, очень ловко очищали карманы своих соседей. Эти ловкие артисты, похожие внешностью то на рабочих, то на купцов, не пренебрегали ничем. Они брали платки и сигары, а охотнее всего деньги. Они совершали свои операции так ловко, что обворованный человек замечал свою потерю только когда выходил из омнибуса, когда вор уже давно скрылся. Теперь эти кражи происходят точно так же, как и тогда. Искусные проделки этих господ не были известны маркизу, хотя его часто и предостерегали от ловких карманных мазуриков, особенно мальчишек. Но, садясь в омнибус, он не подумал об этих предосторожностях. В нем было всего 3 пассажира, 2 мужчин, которые сидели в некотором отдалении друг от друга и, казалось, были незнакомы между собой, и маленький мальчик напротив них на другой стороне. Это был Жуан, уличный мальчишка Лондона, который только что проводил маленькую милю, и так как дела его сегодня шли особенно хорошо, он сел в омнибус, чтобы раньше приехать в ночлежный дом и занять там получше мест. Кто приходил раньше, мог выбирать себе место, где ему больше нравилось. Запоздавшие же гости должны были довольствоваться оставшимися местами. Жуан сел в угол кареты и долго незаметно наблюдал оттуда за 2 сидящими напротив него мужчинами, которые не обращали никакого внимания на маленького мальчика. Они, вероятно, считали его совершенно неопасным, судя по его возрасту. Жуан, внимание которого ничем не было занято, стал прислушиваться к их разговору. Он не мог всего понять, но ему стало ясно одно, что они преследуют какую-то тайную цель и сердятся, что в карете совсем нет людей. В это время вошел маркиз и сел на свободное место. Тогда оба разговаривающие господина быстро разошлись, как будто были между собой незнакомы, и стали рассматривать со всех сторон маркиза. Он сел недалеко от двери напротив мальчика, которого он вначале не заметил, а теперь стал внимательно его разглядывать. Жуан был бледен, и вид у него был болезненный. Его темная курточка стала уже старой и маленькой, и он, чтобы не мерзнуть на холодном, сыром воздухе, переплел свои ручонки на груди и высоко поднял плечи, стараясь закрыть воротником шею и подбородок. Вид мальчика тронул маркиза. Он говорил себе, что это бедное дитя, одно в большом бессердечном городе, наверное, обречено на погибель. Он уже хотел заговорить с ребенком, когда заметил, что тот внимательно смотрит то на него, то на его соседа слева. Клод только теперь заметил, что этот человек сел к нему очень близко. Зачем это было нужно, когда карета была пустой, и ему пришла в голову мысль, не задумывает ли тот пассажир что-нибудь против него? В это время придвинулся и господин, сидящий справа, вежливо объясняя, что дано приказание сидеть так, чтобы вновь вошедшим были освобождены места. Это показалось очень естественным и послужило поводом к такому интересному разговору, что Клод перестал думать худое и о пассажире, который сидел с левой стороны, тем более, что тот положил на колени обе свои руки в черных лайковых перчатках. На нем был широкий плащ, как у маркиза, и он смотрел в окно, не вмешиваясь в разговор сидящих возле него. Жуан незаметно наблюдал за обоими, в то время как омнибус катился по улицам. До квартала, где находилась ночлежка, было еще далеко. Маркиз назвал кондуктору улицу, около которой он хотел выйти. В эту минуту Клоду показалось, что его кто-то дернул. Он мгновенно посмотрел на своего соседа, но руки того лежали неподвижно на коленях. Вдруг его сосед встал, чтобы выйти из омнибуса. В мгновение маленький мальчик, который все время сидел, не шевелясь, быстро вскочил и, наскочив на удивленного господина, схватил его за ноги, не выпуская из кареты. «Эй, вы, посмотрите ваши карманы! Этот человек вас обокрал!» Эти слова относились к маркизу, который был очень удивлен смелым поступком маленького болезненного мальчика. Но прежде чем он смог осмотреть свои карманы, его сосед с правой стороны тоже вскочил и сильным ударом ноги хотел освободить своего товарища. Но Жуан крепко держался за ноги, хотя и кричал от боли. Задержанный им господин наносил ему удары и, наверное, бы убежал, если бы маркиз действительно не убедился в исчезновении кошелька. «Вас обокрали, мистер! Этот человек положил на свои колени фальшивую руку, а сам правой рукой очистил ваши карманы. Я видел это!» — закричал Жуан плачущим голосом, так как удары причиняли ему сильную боль. «Негодный мальчишка!» — закричал правый сосед маркиза. «Бьюсь об заклад, что это он вас обокрал, мистер, в то время как вы входили в омнибус. Я не знаю, что вы от меня хотите. Как вы смеете задерживать меня?» — воскликнул левый сосед, принимая угрожающий вид. «Позвольте, господа, мальчик прав. Мой кошелек действительно пропал в омнибусе», — возразил Клод. «И поэтому я должен попросить вас не оставлять кареты раньше, чем все это дело не выяснится». «Хорошо. Но вы обращаетесь не к тому, к кому следует, с вашими подозрениями, мистер. И это может вам очень дорого обойтись. Я ручаюсь, что вас обокрал мальчик». «Это должно быть действительно верно», — вмешался кондуктор. «Уличные мальчишки всегда сами виноваты и стараются выйти из положения такими вот штучками». «Позвольте, мистер, здесь что-то лежит на полу». Кондуктор поднял кошелек маркиза. «Мальчишка бросил его, когда увидел, что дело плохо». «Не бейте мальчика, мистер», — закричал маркиз повелительным голосом левому соседу, который так яростно стал бить Жуана, что бедный ребенок с криком упал. «Если бы бедный мальчик был мошенник, он не держал бы вас, а постарался бы убежать первым». «Так вы действительно думаете, милорд, что этот господин, которого я знаю, так как мы почти что каждый день ездим вместе, обокрал вас?» — закричал другой, показывая громадный кулак, чтобы придать своим словам больший вес. «Мое дело с этим господином вас не касается». «Я свидетель». «Пойдемте со мной в полицию», — воскликнул левый сосед в сильном гневе. «Велите остановить карету. Это происшествие нужно расследовать». «Я готов», — спокойно ответил Клод, взяв на руки мальчика, у которого из раны на голове сильно текла кровь. «Бедный ребенок. До смерти нужно было избить этого проклятого мальчишку». «Не трогайте его!» — закричал маркиз, выпрямившись. «Моему терпению придет конец!» В то время как омнибус остановился, оба негодяя обменялись условными знаками и вышли из кареты вместе с маркизом, который нес на руках обессиленного мальчика. Они достигли предместья и шли по довольно безлюдной улице. Клод де Монталон затерялся бы в этой местности, между тем как маленький Жуан понемногу стал приходить в себя, хоть кровь еще текла из раны, нанесенной ему злобным соучастником карманного вора. Трое господ едва прошли 20 шагов, как маркиз вдруг заметил, что обвиняемый Жуаном в воровстве что-то тихонько бросил на землю. Он быстро нагнулся, прежде чем оба мошенника могли ему помешать, и поднял черную перчатку, набитую ватой, которая внешним видом полностью походила на руку, одетую в черную перчатку. Это была одна из тех рук, которые левый сосед положил на свои колени, чтобы показать, что он не замышляет ничего дурного. «Фальшивая рука», как назвал ее маленький Жуан, которую кладут для того, чтобы скрыть движение настоящей в кармане соседа. Этой находки было достаточно для обвинения. Оба мошенника, увидев, что маркиз нашел фальшивую руку, показали ему узкую улицу, на которой, по их предположению, должна была находиться полиция. Жуан наклонился к несущему его маркизу и положил свои ручонки на его плечи. «Не ходите с ними, там нет полиции. Они хотят завести вас в западню, мистер», — прошептал он. «Я не боюсь этих мошенников, милый мальчик», — — смеясь, ответил маркиз тихим голосом. — Пожалеете себя. Вы не знаете силы этих людей. Еще 10 шагов, и вы будете в узком проходе улицы, где одного свистка этих мошенников достаточно, чтобы на вас набросилась дюжина их соучастников. — Благодарю, дитя. Ты такой маленький и уже знаешь повадки этих злодеев, — сказал удивленный маркиз и прибавил громко. — На этой улице нет полиции, мистер. Я не пойду туда и попрошу вас лучше подождать минутку здесь, на углу. — Как? Вы хотите уйти? Этого нельзя делать, — закричали в один голос мошенники. — Вы должны пойти с нами. Это может оскорбить каждого честного человека. — Не подходите ко мне, — говорю я вам, — закричал Клод с угрожающим жестом. — Я убью первого, кто ко мне подойдет. Мое терпение истощилось, мошенники. — Как? Мошенники? Долой этого негодного иностранца! — закричали оба вора, и пронзительный свист раздался в то же время на улице. — Пожалейте себя, вы погибли! — прошептал мальчик, которого маркиз поставил на мостовую, чтобы освободить руки для защиты. Он схватил револьвер и направил его на обоих мошенников, которые попрятались в ожидании выстрела. Насколько они были смелыми и наглыми, думая одержать победу, настолько теперь сделались трусливыми, увидев в руках маркиза оружие. «Еще слово! Еще свисток! И я сам расправлюсь с вами! Не думайте меня запугать, вы ошибаетесь! Вот ваша фальшивая рука, негодяя! Я вернул свой кошелек, и поэтому не хочу входить с вами в полицейское разбирательство». Но не думайте, что вы можете грабить каждого иностранца и заманивать в ваши ловушки. Он уходит от нас. Долой этого иностранца! Смерть проклятому мальчишке! — кричали мошенники. Жуан уцепился за маркиза. В конце улицы показалось множество сомнительных субъектов, но оба вора не осмеливались подступить к маркизу ближе. Маленький мальчик тащил его с этой улицы. В это время показалась знакомая мошенникам фигура полисмена. Они и их товарищи с быстротой молнии скрылись из виду, и улица моментально опустела. «О, Боже, мы теперь спасены!» — сказал мальчик и благодарно прижался к маркизу, как будто тот спас ему жизнь. «Они точно провалились сквозь землю», — сказал маркиз, посмотрев на улицу и пряча в карман револьвер. Эти разбойничьи притоны не хуже, чем в Пиренеях. Пойдем, малыш. Ты очень слабый и к тому же ранен. Где дом твоих родителей? Боже мой, да у меня нет родителей, мистер. Как? Ты сирота? Куда же ты ехал на ночь глядя? В ночлежную комнату на улицу Олдкент. Я тоже ехал туда. Ты ночуешь в таком доме уже несколько месяцев. У меня никого нет на свете, мистер. Я сирота. Как же тебя зовут, милый малютка? Спросил маркиз, подняв опять на руки обессиленного мальчика. Меня зовут Жуан, мистер. Жуан. Это имя не подходит к Лондону. Поэтому все и смеются над моим именем, и не могут его выговорить. И у тебя нет ни родителей, ни братьев, ни сестер? Я знаю только одну добрую Милли. Она всегда защищала меня и достала для меня щетки, которыми я зарабатываю каждый день несколько пенсов. И ты все-таки остался настолько честным, что решился скорее дать убить себя, чем оставить меня жертвой воровства? Конечно, мистер. И даже если бы они до смерти меня прибили, я видел, как злодей вас обкрадывал. Не хочешь ли ты лучше пойти со мной, чем спать в ночлежной комнате? Я не знаю, мистер. Но как ты посмотришь на то, если мы сейчас вместе пойдем в ночлежные комнаты, а оттуда поедем на мою квартиру? Как хотите, мистер. Я во всем вам доверяю, как хотите. Ты славный мальчик. Твоя храбрость и честность тронули меня. У тебя еще сильно болит голова от ударов? О, нет, мистер. Если бы вы только позволили... обнять себя. Обними, Жуан. А теперь покажи мне дорогу на улицу Олдкент. Мне нужно найти в ночлежных комнатах матроса Коннелли. О, я его знаю, мистер. Он там бывает каждый вечер. Он почти всегда пьяный. Так ты мне его покажешь? Конечно, мистер. Я часто по вечерам разговаривал с ним. Он очень добродушный, когда не бывает пьяным. Он мне рассказывал, что его брат хотел взять его некоторое время тому назад на испанский пароход, но он не поехал. Вот его-то я и ищу. Мы должны пройти через Новую Кентскую улицу и потом направо мимо церкви прибежища. Видите ли, там большой одноэтажный широкий дом. С ярко освещенным подъездом? Да, мистер. Я не знаю еще вашего имени, — сказал Жуан с детской непосредственностью. Называй меня дядей Клодом. Значит, нам нужно зайти в тот дом? Не вызвать ли вам сюда Коннеля, мистер? Ты сам едва можешь идти, Жуан. О, если бы я смог вам только услужить, я бы очень хотел вам помочь. Мы войдем вместе, и ты покажешь мне матроса Коннеля. Хорошо, мистер, но вы в таком случае должны заплатить входные деньги. Вот мои полпенса. Маленький мальчик вынул из кармана своей курточки монетку и подал ее маркизу. «Ты странный ребенок», — сказал, улыбаясь Клод. «Зачем мне твои полпенса?» «Без денег никого не пропускают, мистер, даже если нужно только отыскать кого-нибудь». «И ты думаешь, что я возьму последние деньги у тебя, чтобы заплатить за вход?» «Извините, дядя Клод, у меня в кармане есть еще несколько полупенсов», — сказал с торжеством маленький Жуан, вытаскивая из кармана несколько медных монет. «Оставь их для себя, Жуан», — ответил маркиз с улыбкой, которая всегда у него появлялась на устах, если он слышал или видел что-нибудь приятное. Мальчик ему очень понравился, и нравился все больше и больше. Он заплатил за него и за себя входные деньги и вошел внутрь, сопровождаемый Жуаном. В ночлежной комнате атмосфера была затхлой. При свете дымящейся лампы он увидел множество посетителей, лежавших под одеялами. Многие уже храпели так сладко, как будто они спали на пуховых перинах, а другие только снимали с себя без излишних церемоний верхнее платье. Маркизу эти постели, разделенные одна от другой перегородками, показались стойлами, и он сознался, что никогда не желал бы спать на соломе, на которой раньше спали разные люди. Чувство брезгливости овладело им. Жуан был хорошо знаком с посетителями этой ночлежки. Они приветливо кивали ему головами, некоторые здоровались по-дружески за руку, они с ним шутили и удивлялись, что он привел нового знакомого. «Мы не останемся здесь», — воскликнул Жуан торжествующим тоном, который вызвал улыбку у маркиза. «Мы заплатили входные деньги только для того, чтобы увидеть Коннеля». «А где Коннель? Он уже здесь?» «Вон он храпит», — ответил мальчик, немного старше Жуана. «Хорошо». «О, он опять напился!» — закричал Жуан маркизу и стал около матроса, который ничего не слышал, продолжая спать непробудным сном. «Нам нужно с ним поговорить», — сказал маркиз. «Постарайся от него узнать, Жуан, куда отправился пароход, на который брат хотел его взять с собой». «А больше вам ничего не нужно, дядя Клод?» «Это и я мог бы вам сказать, и мы бы сэкономили входные деньги». Пароход отплыл в Гавр. Коннель говорил мне это. В Гавр. Это так же хорошо, как и в Париж. Ты это точно знаешь, Жуан? Ну, если хотите, дядя Клод, я еще раз спрошу у Коннеля. Спроси, Жуан. Я хочу узнать самые точные сведения. Мальчик подошел к храпевшему матросу. Эй, добрый Коннель, проснись! Коннель! «Проснись!» Матрос повернулся на другой бок, испустив при этом какой-то непонятный звук. «Что такое?» «А, это ты, Жуан. Что тебе нужно?» «Скажи, пожалуйста, добрый Коннель, куда хотел взять тебя с собой твой брат рулевой?» «А черт его побери!» — засмеялся Коннель. «В Гавр! Деньги я взял, но я не люблю покидать Лондон. Мне здесь очень нравится, и я не мог расстаться с Лондоном. Значит, в Гавр, добрый Коннель, ты это точно знаешь? Убирайся к черту, как мне этого не знать? Я даже скажу тебе, как называется пароход, — ответил матрос, приподнимаясь. А действительно, добрый Коннель, как называется пароход, который поплыл в Гавр? «Ля Флеш, мальчик. Я получил 10 фунтов стерлингов в задаток. Они уже все потрачены». И матрос для доказательства вывернул оба кармана своей куртки. «Посмотри, больше нет ни одного шиллинга». Но Коннель сумеет выйти из затруднительного положения. Они поехали в Гавр, а оттуда, кажется, в Париж. Жуан посмотрел на стоявшего около него маркиза, как бы желая спросить, все ли мы узнали, что нужно. «Дайте место, ложитесь или сойдите с дороги!» — закричал на маркиза и мальчика новый посетитель, которому они загородили проход. «Здесь место не для болтовни, а для ночлега». Клод кивнул мальчику. Он узнал все, что ему было нужно. Жуан подошел к нему, чтобы спросить, хорошо ли он выполнил дело, которое ему поручили, и маркиз, выйдя с ним из комнаты, похвалил его. Высокий человек, собиравший входные деньги, очень удивился, увидев, что находятся еще люди, которые так рано оставляют комнату, где спят, и с недоверием посмотрел на мальчика и мужчину в длинном плаще. Но маркиз не заботился об этом и был очень рад, выйдя на улицу из темного и душного помещения. «Ты славный, милый мальчик», — сказал он Жуану, ослабевшему от боли и потери крови. «Ты всегда проводишь здесь ночи?» «Одни на улице», — прибавил Жуан. «Больше этого не будет, бедное дитя. Сколько тебе лет? И кто был твой отец?» «Я не знаю, дядя Клод», — ответил он чуть слышно. Маркиз все больше и больше начинал любить сироту, которого случай послал на его жизненном пути. Он взял Жуана на руки, донес его до первых дрожек и нанял их, чтобы побыстрее доехать с мальчиком до улицы Ватерлоо. Глава 18. Бриллиантовый крест. Смерть герцога Асуна и самоубийство кассира Генриха в доме графини Монтихо заставили лондонскую полицию обратить внимание на дом этой женщины. После этих двух странных случаев, последовавших так быстро один за другим, власти, естественно, начали недоверчиво смотреть на иностранку. В очень вежливом тоне ей посоветовали оставить столицу Англии. И она немедленно отдала приказ упаковывать вещи. Евгения ничего не знала о случившемся, и, по-видимому, новость об отъезде не особенно ее опечалила. Жизнь на севере не казалась ей привлекательной, и она быстро согласилась со своей матерью открыть в Париже свою резиденцию. Евгения давно уже мечтала об этом. Блистающий Париж с его приятной светской жизнью по нравам и обычаям гораздо больше подходил для ее проживания, чем холодный Лондон. Мысли, волновавшие теперь графиню, нисколько не беспокоили Евгению. Она никогда не спрашивала, откуда брались средства для подобного образа жизни и для великолепных нарядов, едва догадываясь, что для этого нужны деньги, и даже довольно большие, а нежная матушка ни разу не дала почувствовать своей дочери, что после смерти Генриха она находилась в затруднительном материальном положении. Теперь нужно было открывать новые источники, чтобы вести жизнь в Париже на широкую ногу. К счастью, графиня принадлежала к числу тех натур, которые не особенно любят ломать себе голову из-за завтрашнего дня. Она рассчитывала на то, что и в будущем, вероятно, найдется немало благородных людей, желающих самым деликатным образом принести жертву испанской графине за приятные часы, проведенные у нее. Недавно еще один какой-то русский сановный богач подарил любезнейшей графине великолепный букет, в котором она нашла несколько тысяч билетов лондонского банка. Она приятно улыбнулась при виде такого внимания, за которое могла не благодарить, так как благодетель уже уехал, и с материнской нежностью постаралась скрыть от дочери это доказательство признательной дружбы. И Карл Мальборо, не объявляя своего имени, прислал матери и дочери по драгоценному ожерелью. Одно было усыпано бриллиантами и смарагдами, а другое же, предназначавшееся для Евгении, все состояло из жемчуга, в середине которого блестел крест, осыпанный 32 бриллиантами. Стоимость этих двух ожерелий была очень велика. Но что стоило для богатого графа эти 1000 талеров, если с их помощью он мог доставить удовольствие дамам, с которыми проводил самые приятные вечера? Лорд Кларентон тоже не забывал некогда любимую им госпожу Монтихо. Этот англичанин был настолько умен, насколько и благороден. И если бы легкомысленные знакомства, завязываемые графиней, не заставили его отшатнуться от нее, то он был бы и теперь ее верным и постоянным защитником. Этот любящий и высокообразованный человек не мог видеть подобного образа жизни графини. Как он не уговаривал ее, как не просил, но все было безрезультатно. Его советы принимались графиней с такой иронической улыбкой, что даже и этот человек потерял всякое желание вмешиваться в ее жизнь. Он еще до сих пор аккуратно присылал ей довольно значительные суммы денег, но их едва хватало на 3 или 4 дня. Для такой жизни, какую вела графиня Монтихо, необходимы были миллионы. Пожертвования одного поклонника не могли быть достаточными, чтобы удовлетворить жизненную потребность этого дома. Евгения, казалось, была здесь повелительницей. Все и вся преклонялись перед ней, доставляя гордой девушке этим удовольствие. Она располагала всеми, как только хотела, стоило им появиться в салоне ее матери. Каждый старался не только сказать ей какой-нибудь комплимент или любезность, но и показать свое горячее поклонение. Некоторые действительно поклонялись красавице, так как ее красота в самом деле была поразительной и привлекательной. Другие же делали это просто из привычки и из интереса к любовным похождениям. Но ни те, ни другие не достигали своей цели. Умная и кокетливая Евгения щедро одаривала обожателей своей очаровательной улыбкой, но в душе посмеивалась над их глупыми надеждами. Она была той опасной Дианой, которой предсказали, что один из принцев разобьет ее гордость. До сих пор этот принц еще не появился. В ту ночь, когда Евгения в мадридском замке услышала разговор Нарваеса с маркизой де Бельвиль, и когда затем она была покинута герцогом Альба, она поклялась возвыситься над всеми, показаться в таком блеске, чтобы все кругом завидовали ей. И эта клятва поддерживала ее повсюду и казалась ей высшей целью ее жизни. Ее мать еще больше помогла укрепить и развить эти смелые надежды. Чем прекраснее и воодушевленнее были ее темно-голубые глаза, в которых, казалось, сверкало целое море любви и чувства, чем привлекательнее был ее взгляд и звонкий голос, тем она была опаснее, потому что все, что выражали ее глаза и произносили ее губы, было рассчитано на то, чтобы победить и подчинить окружающих силе своей женской красоты. Евгения была избалованной. Она повсюду видела искреннее обожание и перестала сомневаться в силе своей красоты. Она верила в себя. Ей никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может оставаться равнодушным при виде ее. Это равнодушие, если светская красавица его и замечала, выводило ее из себя. И поэтому она, вероятно, и чувствовала живейший интерес к дону Олимпио Агуада. Мучительное сознание, что он любит и предпочитает ей другую, и что дочь простого смотрителя замка хвалится его любовью, не давала ей покоя. На протяжении нескольких лет она ничего не слышала о Долорес. По слухам, она находилась здесь, в Лондоне, но этим слухам Евгения не придавала никакого значения. А почему же дон Олимпио так избегал салон графини Монтихо? Она знала, что Олимпио сильно интересуется ею. Это доказала встреча на Цельзийском мосту. Но гордой графине хотелось видеть славного дона у своих ног. Она не могла и в мыслях допустить, чтобы Олимпио любил другую. Со дня на день желание владеть им у нее возрастало. Она очень хотела с ним увидеться и убедиться, действительно ли между ней и Олимпио встала Долорес. Неужели эта бедная девушка осмелится соперничать с графиней Монтихо? Евгения подозревала, и это-то подозрение доставляло ей невыразимые страдания. Она окончательно решилась во что бы то ни стало увидеть Олимпио. Ей казалось, что она любила Олимпио, и что теперь, когда он предпочел другую, эта любовь стала еще сильнее. Она смешалась с завистью и со стремлением к победе. Она раздумывала, где бы ей с ним встретиться. Но судьба сама вдруг помогла ей. Она увидела его еще раз до отъезда из Лондона. В это время в Ковенгарденском театре выступала всемирная знаменитость, прекрасная Дженни Линд. Она привлекала почти каждый вечер всю лондонскую аристократию своим прекрасным пением. Графиня Монтихо с дочерью постоянно появлялись в ложе, возбуждая всеобщее удивление. Стройный и величественный стан Евгении, ее привлекательное и поразительно красивое лицо и богатый наряд обращали на себя внимание гордых лондонских аристократов. На третий вечер после своего решения Евгения увидела Олимпио в одной из соседних лож. В этот же вечер она захотела во что бы то ни стало выполнить свое страстное желание. Более благоприятного случая невозможно было даже представить, и прекрасная графиня торжествовала. Гордый Дон поклонился, увидев испанок, но напрасно надеялась Евгения, что он войдет в ее ложу. Он, казалось, был сильно увлечен пением Линд, и во время всего представления ни разу не встал со своего места. Евгения сильно волновалась, но не могла перенести такого равнодушия к себе. Ее самолюбие было унижено. Однако гордая графиня не унывала. У нее было средство заставить следовать за собой гордого Олимпио. Маркиз обещал выполнить ее просьбу. И этого обещания было вполне достаточно, чтобы и Олимпио отправился в Париж. За несколько минут до окончания спектакля обе дамы поднялись со своих мест. Евгения наблюдала за ложей дона Олимпио. Она немного помедлила, чтобы потянуть время, и как только заметила его, выходящего из ложи, немедленно направилась к выходу. В коридоре было еще пусто. Евгения послала лакея за экипажем, а сама начала медленно спускаться по лестнице позади своей матери. Олимпио надел пальто и тоже стал спускаться по лестнице. В это время Евгения быстро и сильно прижала кольцо ожерелья и преднамеренно уронила бриллиантовый крест, который упал на мягкий ковер на лестнице. Чудесные камни блестели так ярко, что Олимпио, спускаясь, заметил прекрасный крест и поднял его. Никто, кроме графини, не мог потерять такое драгоценное украшение, потому что только она одна спускалась сейчас по лестнице. Олимпио заметил, что одного из камней не доставало. Он наклонился еще раз и начал искать. Его старания были напрасными. В это время народ повалил к выходу, и камень был потерян. Олимпио подумал, что Евгения уже заметила свою потерю, и беспокоится. Его обязанностью было немедленно передать ей находку. Он бросился вниз, но народу было так много, что он не смог догнать графиню. У театрального подъезда, где разъезжались кареты, в нескольких шагах от себя он увидел Евгению, но толпа снова затолкала его, и графиня уехала на его глазах. «Черт побери!» — пробормотал он, стоя некоторое время в нерешительности. «Мне ничего не остается, как только ехать сейчас же к графине Монтихо. Я должен передать ей этот крест. Когда она будет снимать свои драгоценности в будуаре, то непременно заметит потерю, о которой сейчас, может, и не ведает». Олимпио, не подозревая о намерениях прекрасной графини, приказал сидевшему на козлах Валентино ехать в отель госпожи Монтихо. Он вошел в карету, держа в руке крест. Валентино был немного удивлен приказанию, но он не любил рассуждать и спорить со своим господином. Карета быстро покатилась по улицам и вскоре остановилась у красивого дома, от которого только что отъехала карета дам, живших на верхнем этаже. Олимпио приказал немедленно доложить о себе графине. План Евгении блистательно удался. Она рассчитала верно. Олимпио нашел крест и сам привез его. Этого только и добивалась Евгения. Она мастерски выразила удивление, но велела принять знатного дона Агуада в своей приемной, сама же подошла к зеркалу соседней комнаты и искусной рукой придала растрепавшимся локонам кокетливый вид. Она должна была сознаться, что имеет право быть довольной собой, так как ее внешность была соблазнительно прекрасной. Дорогое атласное платье с глубоким вырезом было украшено тюлевой сквозной отделкой, обнаруживавшей ее роскошные формы, беломраморную шею и полные чудные плечи, на которые спадали густые локоны. Все было выставлено с такой полной и рассчитанной соблазнительностью и окружено таким блеском, что поневоле нужно было сознаться, что такое соединение природы с искусством, красоты с кокетством, редко можно встретить. И Олимпио стоял, пораженный ее красотой, не отрывая глаз от ее чудного лица. Никогда еще Евгения Монтихо не казалась ему такой красивой, как в этот ночной час. Роскошь приемной придавала еще больше прелести ее облику. «О, мой дорогой друг, я думала, что ослышалась, когда мне доложили о вас», — сказала она с обворожительной улыбкой, которая всегда сияла на ее губах, когда она была уверена в победе. — Неужели это вы? Как давно мы не виделись, дон Олимпио? — Полчаса тому назад. — Я имел честь поклониться вам в театре, донна, — заметил Олимпио и подошел ближе, чтобы прижать ее белую руку к своим губам. — Ах да, но я не говорю о встречах издалека, дон Олимпио, — сказала она с тонкой иронией. — У вас, вероятно, были очень важные дела. Впрочем, это сердечные тайны, в которые я не имею права вмешиваться. Я вознаграждена и спокойна, что ничем вас не огорчило, потому что вижу вас у себя. Вы не можете себе представить, как мне приятны такие нецеремонные, я бы даже сказала, дружеские встречи, напоминающие мне мою далекую прекрасную родину. «Да-да, дон Олимпио, вы тоже принадлежите к тем избранным личностям. И если бы вы знали, какое удовольствие мне доставляет ваше посещение без предупреждения, вы бы, вероятно...» «Разве не так?» «Вы странно улыбаетесь. Я должен возразить на ваши любезные слова, которые меня конфузят и в которых проглядывается упрек, донна. Как я это должна понимать?» «Вы, значит, и сегодня пришли не по желанию души, а...» «Остановитесь, графиня. Мне тяжело слушать вас, так как я чувствую себя виноватым». «Ай-яй-яй-яй-яй, мой благородный дон! Я, значит, и в вас ошиблась. Это мне очень больно. Знаете ли, дон Олимпио, что было время, когда я на вас очень сильно надеялась и охотно называла вас своим кавалером? Теперь это время прошло, и, кажется, все больше отдаляется. Но воспоминание об этом для меня очень дорого». «Вы правду говорите, графиня? Теперь позвольте все же рассказать вам причину, которая привела меня сюда. Садитесь, дон Олимпио. Вы, значит, так далеки от графини Монтихо, что приходите только тогда, когда это вам нужно», — сказала Евгения с грустным выражением. «Я всегда думала, что соотечественники на чужой стороне ближе стоят друг к другу. Но все дорогие мечты и надежды, которые я себе рисовала, все больше и больше исчезают. От прошедшего очарования, от чудесных слов, которыми украшаешь свою жизнь, остается вернуться к холодной, грубой действительности. Это грустно, дон Олимпио, пока сама не охладеешь и не привыкнешь к этой горькой правде». «Евгения, что это блестит в ваших глазах? Слезы? Неужели я не ошибаюсь? Я думал, что у вас ледяная кровь. Я вас обидел? О, тогда простите меня. Вы считали меня холодной, Олимпио? Я думаю, что у вас не было на это основания. Вспомните о том карнавале, на котором вы защищали и спасли меня и маркиза. Мы всегда будем вам обязаны за это, и вы всегда имеете право обратиться за защитой к нашей шпаге. Вы не знаете, Олимпио, что это спасение было причиной самых отвратительных интриг в Мадриде, что ту, которая открыла вам ворота, назвали изменницей. Но я же не могла поступить иначе, Олимпио, хотя и подвергалась опасности и немилости. Требуйте моей жизни, графиня. Как часто мне приходится слышать эти чудесные слова, мой благородный Дон, иронически засмеялась Евгения, и как легко возбуждать и уничтожать такие надежды. Олимпио Агуада никогда не обещал того, Донна, чего он не выполнит. Каждое его слово — правда. Докажите мне это, мой благородный Дон. Ответьте только на один вопрос. Что заставляло вас держаться так далеко от Евгении? Я прошу только откровенно. Скажите, дорогой Дон, неужели правда, что на нашей дороге стала Долорес, дочь смотрителя замка? Пение, которое вы слышали у герцога Медина, она произвела на вас такое сильное впечатление? Она обворожила Олимпио и разлучила его с Евгенией? Я читаю ответ на вашем лице, мой дорогой Дон. Все было так, как я думала. Ну тогда, Олимпио, вступайте. Нам лучше расстаться. Я не хочу быть соперницей той, у которой на руках ребенок. Евгения, — закричал Олимпио, отойдя от нее в большом волнении, — я разве для этого пришел сюда? Броните меня, упрекайте меня самыми ужасными словами, но пощадите это создание, которое сильно страдает из-за меня и, кажется, навеки для меня потеряно. Довольно, мой благородный Дон. Вы любите эту Долорес. Я не желаю разрушать чужого счастья и строить на несчастье другого свое. Я не желаю быть ее соперницей, — сказала Евгения ледяным тоном, от которого Олимпио вздрогнул. Когда вы мне признавались на карнавале в любви, когда вы стояли на коленях передо мной, осыпая меня розами, тогда я мечтала о счастье и блаженстве. Я всегда думала, ослепленная любовью, что могу считать вас своим верным другом. Теперь мне стало все ясно. Вы все забыли в объятиях Долорес. Я ее только один раз видел мельком, графиня. Она во власти одного подлеца. О, она сумела возбудить вашу жалость, родную сестру любви. Простите, что я не спросила раньше о причине вашего внезапного появления. Но что это такое? Я потеряла свой бриллиантовый крест. Позвольте мне возвратить его вам, Евгения. Я нашел его в театре на лестнице. Так это и привело вас сюда, Олимпио. О, я желала бы, чтобы кто-нибудь другой нашел крест. Мне бы тогда не пришлось пережить сейчас такой тяжелой минуты, прошептала Евгения, закрывая лицо руками. Она с трудом играла свою роль и казалась сильно взволнованной. Может быть, эта тяжелая роль была выше ее сил. Она надеялась торжествовать над Олимпио и сама попалась в свои собственные сети, потому что так, естественно, не может играть ни одна самая искусная актриса. Евгения чувствовала, что она слабеет, что этот прекрасный Дон, которого она теперь видела так близко, приобрел над ней больше власти, чем она это предполагала. Олимпио подошел к ней, взял за дрожащую руку, посмотрел на ее печальное лицо, блуждающие глаза и трепещущие губы. Графиня была так прекрасна, так восхитительна, что он почувствовал себя как бы притягиваемым к ней магнитом. Слезы потекли из ее глаз, и лед, окружавший ее сердце, быстро растаял. Можно было победить надменную красавицу в эту минуту. В ее сердце была струна, которая дрожала под пальцами Олимпио и заставляла ее забыть страсть их господству, холодность и все планы на будущее. Казалось, что и эта интриганка была способна на более глубокое чувство. «Евгения», — прошептал Олимпио и привлек ее к себе, — «я не могу видеть ваших страданий. Позвольте мне осушить эти слезы». «Прочь, прочь!» — ответила она. «Все погибло, все!» И крупные слезы закапали на ее белоснежную грудь. Олимпио, отуманенный, бессильный при виде ее слез, обнял прекрасную девушку и стал поцелуями осушать слезы на ее щеках. Тогда она встала, как бы очнувшись от счастливого сна. Она еще чувствовала его горячие губы на своих щеках. «Что вы делаете, Олимпио?» — проговорила она, открывая свои большие прекрасные глаза и бессильной рукой освобождаясь из его объятий. «Я хотел прикрепить бриллиантовый крест на прежнее место», — ответил он тихо. «Сделайте мне это одолжение. Разрешите, Евгений?» «Нет, пусть он останется у вас для воспоминаний о сегодняшней нашей встрече. Олимпио, смотрите на него как на амулет, на талисман. Покажите мне его, когда захотите напомнить об этом часе и моей любви, и я всегда, где бы ни была, отзовусь на это воспоминание. Я прошу вас, возьмите его. Я долго носила и любила его, и поэтому мне хочется, чтобы он был в ваших руках. Талисман. Благодарю, Евгения, — ответил тихим голосом Олимпио, посмотрев на блестящий крест. «Посмотрите», — прошептала Евгения, показывая на крест, — «один камень потерян». «Неужели это предзнаменование? Я бы хотел взять с этим крестом все, что вас огорчает, Евгения. Я буду беречь его как самое дорогое сокровище. В тяжелые минуты жизни я буду носить этот крест, чтобы он помог мне в опасности, и еще тогда, когда мне нужно будет вас оградить от несчастий. Пусть он служит нашим хранителем. Пусть безгласно говорит и напоминает вам: Евгения, подумай о твоем обещании. Подумай о часе, когда ты сделала этот крест талисманом. И этот зов будет предостережением, когда мы будем стоять у пропасти. Он будет проникать в самую глубину нашего сердца. Я уеду, Евгения, но я беру его с собой как драгоценный залог. Вы уезжаете в Париж, — говорил мне Клод де Монталон. Мы тоже хотим переехать туда в скором времени. Прощайте. Олимпио, с вами уходит от меня мой добрый гений. Я чувствую, что этот час никогда не возвратится, — сказала Евгения, словно желая удержать его около себя, как будто бы он возбудил в ней в эту минуту новую жизнь, новые надежды и стремления.